тот стареет, тот и не верит. Открытая дверь, и нас все быстрее несут параллель неведомой цели. На все что-то венец, кто-то смеется, кто-то проснется, чего-то добьется, но сердце не бьется. Отчего ж ты вернется? Что-то не так, но может все обойдется. Ломали совесть, ковали волю, ставили цели, и только вперед. Финал истории, пределы боли. Так хотелось знать, что же нас ждет. И вот уж все знаем, дойдя до края, там, где не в силах что-то менять. И озираясь, понимаем то, что должны были раньше понять, что годы проходят, кто-то взрослеет, кто-то стареет, кто-то не верит в открытые двери. И нас все быстрее несут параллель неведомой цели. Но все же что-то меняется, кто-то смеется, кто-то проснется, чего-то добьется, но сердце не бьется. Отчего ж то вернется? Что-то не так, но может все обойдется. Плели дорог, искали Бога, перешли, да пытались прозреть. Еще немного, еще полвздоха вроде нашли. Теперь бы успеть, и нам осталось, забыв усталость, бой, за которым предел. И ведь казалось, такая малость, но не каждый сумел. Смотреть, как годы проходят, кто-то взрослеет, кто-то стареет, кто-то не верит в открытые двери, и нас все быстрее несут параллель неведомой цели. Но все же что-то меняется, кто-то смеется, кто-то проснется, чего-то добьется, и пусть сердце не бьется, отчего ж то вернется, пусть что-то не так, я верю, все обойдется.